терпеливо ждал, когда мне все это надоест. Да, мне надоело. Вот стою я посреди осколков и покореженной мебели, дышу тяжело, язык даже высунула. «Успокоилась?» – спокойно спросил он, скрестив руки на груди и, судя по всему, ни разу на меня не злясь. Я молча кивнула и еще раз огляделась вокруг. В мою душу закрался стыд. Из целого и невредимого остался только шкаф с зеркалом. Разбивать его я не стала, потому что в приметы верю, особенно в плохие. А колдун дунул на раскрытую ладонь, медленно поворачиваясь вокруг своей оси, и все в этом доме стало как прежде. Мой стыд испарился. «Где мы?» – спросила я, хотя следовало задать этот вопрос раньше, потому что я совсем не помнила, как здесь оказалось. «В сказке», – тихо ответил Саша. «Что-то не очень тянет на сказку», – подозрительно стала я рассматривать комнату. «Обычная среднестатистическая квартира, уютная, но без излишеств. Диван, телевизор, палас. Все стандартно». «Ты в моей сказке», – потупился он. «Это еще как понимать», – нахмурилась я. «Ну, ты уснула сразу, и я не успел узнать, в какую именно сказку тебя поселить, поэтому забрал к себе», – смутился он. «Так я, значит, мало того, что сижу в чужой сказке, вместо того, чтобы любовь свою волшебную искать, так еще и Новый год проспала?» – совсем расстроилась я. «Нет-нет, что ты!» Тут же утешил волшебник и взял меня на руки, поглаживая шерстку. «Ты вернешься в свой мир в ту же секунду, когда я тебя забрал. Даже если проведешь здесь хоть 100 лет, там никто ничего не заметит». Плохой из него утешитель. При слове 100 лет я дернулась всем телом, оторвала свой нос от его свитера и принялась сучить лапками, чтобы вырваться из рук этого горе-волшебника. «Какие 100 лет? Какие 100 лет? Я домой хочу! К маме!» «Найдешь свою любовь и вернешься. Делов-то!» Пожал он плечами и отпустил меня на пол. Я тут же стала бегать вокруг его ног, причитая. «Любовь, любовь! Дернул же черт за язык! Кстати, тут черти водятся?» Я на секунду остановилась и вопросительно подняла на него мордочку. «Водятся!» – невозмутимо кивнул он. «Ой-ой, и черти-то тут водятся!» Я продолжила нарезать круги у его ног, быстро перебирая лапками. «И сижу я в чужой сказке, в которой из всего сказочного только я. Бедная я, бедная. Приволок свою полуторку, обманул девушку, любовь обещал, а сам в лесу превратил, змей ты подколодный». Я опять остановила свой бег, чтобы спросить у молча наблюдавшего за моей истерикой волшебника. «А змеи здесь тоже водятся? Подколодные?» Уточнила на всякий случай. «Нет, подколодных нет», – все так же спокойно ответил он. Я с облегчением вздохнула и уже собралась продолжить беготню по кругу, когда услышала виноватый голос. «Драконы подойдут?» «И Горыныч есть, но он не подколодный, он в скале живет и не любит, когда его змеем называют. Особенно одна его голова не любит, она сразу огнем плюется, а остальные две нормальные. Они только извиниться просят. Но просят уже у кучки пепла. Поэтому еще никто перед ними не извинялся. А это их ужасно расстраивает. Уж сколько не воспитывали две главы среднюю, сколько не объясняли, что плеваться некультурно, но чересчур вспыльчивая она и своенравная. А так, если не обзывать Горыныча, можно прекрасно с ним провести время. Он начитанный». Я села, чтобы не упасть. «Спасибо», – говорю, слегка заикаясь. «А можно кого-нибудь менее начитанного?» «Леший есть. Хочешь?» – предложил он с готовностью. «Ой, вряд ли», – призналась я, оторопев от предложения. «Они же страшные!» «Зато добрейшей души создания, и книг в лесу нет. А то, что людей в лесу пугают, то кто не со зла, а развлечения ради. Не надо мне леших!» – взвизгнула я. «А кого тебе надо?» – насупился колдун. «Выбор большой, только закажи. Какого мужа искать будем?» Я задумалась. Заказывать я люблю, особенно чтобы принесли потом на блюдечке с голубой каемочкой. Ну, пожалуй, начнем. «Я хочу хозяйственного», – капризно заявила я. «Без проблем», – обрадовался волшебник. «Идем в гости к домовым». «Не хочу за домового. Они все старенькие. Давай мне молодого», – испугалась я. «Почему? Раз домовой, то сразу старенький», – обиделся Саша. «Они и молодые есть. Хочешь, познакомлю?» «Не хочу. Другого давай. Молодого и красивого». «Русал у нас есть», – задумавшись, вспомнил он. «Девки так и вешаются на шею. Подойдет?» «Нет!» – взвизгнула опять. «У него хвост!» «Вообще-то у тебя тоже хвост», – резонно заметил колдун. А для пущей убедительности даже слегка дернул за него. «Надеюсь, это временное явление». Я резко выдернула хвост из его рук и поджала под себя. «Да?» – требовательно скосила на него один глаз. «Ведь временное?» «Временное, временное», – согласился он. «Ну, так что, русал тоже отпадает?» «Если бы у него хвост отпал, я бы еще подумала», – призналась я, вспомнив, как их изображают на картинках. «А пока никаких хвостатых». «Тебе не угодишь», – раздраженно фыркнул Саша. «Может, как всем? Принц на белом коне?» «Принца? А почему нет? Красивый, богатый, благородный. Заберу к себе, лошадь продать заставлю, ибо не место ей в квартире. Решено». «Давай мне принца», – великодушно распорядилась я. «Можешь даже без коня». «Ну, наконец-то!» – вздохнул волшебник, закатив глаза к потолку. И тут же строго посмотрел на меня. «Давай уточним заказ. Итак, не очень начитанный, хозяйственный, молодой, красивый принц, без хвоста и без коня. Все верно?» «Верно, верно!» Я даже пританцовывать на одном месте начала от предвкушения. «Идеал! Мой идеал! Он так близок!» «Тогда собирайся!» – обрадовался Саша. «Куда?» – не поняла я. «А как же блюдечко, которое я себе уже придумала? С голубой каемочкой и мужем на нем!» «Как куда?» – удивился волшебник. «Влюблять в тебя твой заказ, а иначе все без толку». «И как я, по-твоему, влюблять его в себя должна?» – рассердилась я. «Своей рыжей шубкой, из которой он себе шапку прикажет сделать? Или он извращенец, животных предпочитает?» «Это уже твои проблемы», – не выдержал уравновешенный Саша. «Можешь признаться, что на самом деле человек. Он не удивится и не испугается. А любят не за внешность, а за внутреннюю красоту и за тепло души. И вообще, просто потому, что хорошо вместе. А ты заладила хвост, шерсть, этот старый, этот страшный. Здесь это не имеет значения. Как и в вашем мире, но вы слепые, не замечаете. Потому и несчастные. Ты какую сказку заказывала? Счастливую? Вот иду и вперед, навстречу счастью. Шубка у нее, видите ли, рыжая. А то в жабу превращу, чтоб не выпендривалась». «Ой, а ведь он может. И сказка даже такая есть, про лягушку-царевну. Нет уж, я лучше побуду лисой. И шубка у меня красивая, и мордочка симпатичная, да и хвост ничего. Тем более, если в сказках и в жаб влюбляются, чем я-то хуже». «Ну, что ты ругаешься? Зачем кричишь на девушку?» Миролюбиво начала я подлизываться. «Мне и собираться-то не надо, одеваться не надо, вещей с собой никаких нет. Можем выдвигаться прямо сейчас». И с готовностью вильнула хвостиком. «Один раз. Я ведь гордая лиса, а не собака». «Осознала!» – остыв усмехнулся он. Я кивнула. «Ну что ж, давай ко мне на ручки, лисенок, и глаза закрыть не забудь». Он наклонился, подобрал меня с пола аккуратненько. Я свернулась клубочком и прикрыла глазки пушистым хвостом. «К Феде!» – услышала я короткий приказ, и руки колдуна сильнее прижали меня к своей груди. По телу пробежали волны, похожие на слабые разряды тока, и мы с грохотом приземлились в другом месте. Глаза я так и не открывала, поэтому не видела, где именно мы теперь находимся. Но главное, что Саша удержал меня в руках, и посадка для лисы прошла очень мягко. «Привет, Федь, а я тебе невесту привел!» Весело и громко сказал волшебник. А потом тихо мне на ухо добавил. «Глаза открой, прибыли!» Некультурно жмуриться перед принцем. Ну да, а Федей принца называть очень культурно. Куда его родители смотрели, когда имя выбирали? Да и вообще, заранее предупреждать надо. Я бы не смеялась так громко. Даже хвост прикусила, чтобы потише получалось. А глаза так и не открыла. «Прекрати меня позорить!» – зашипел на меня Саша. Я икнула и перестала давиться хвостом. Делать нечего, пришлось глазки-то свои красивые открыть. Так, а где принц? Стоим, значит, мы в каком-то лесу. Вокруг цветы красивые, невообразимые. Крупные, яркие, мне бы в палисадник такие, все соседи бы обзавидовались. Деревья исполинские, ветвистые, я таких раньше не видела. А что у нас принц в лесу живет? Вроде во дворце положено. Никак опять обманули. «Где мой принц?» – рассерженно гаркнула я, убедившись, что рядом никакого замка или дворца не наблюдается. И людей тоже не наблюдается. Стоим, как идиоты, перед распустившимся желтым цветком, вокруг которого только муха какая-то навозная летает. Почему навозная? Да потому что крупная и зеленая. «О, какая женщина! Какая женщина!» – раздался густой бас. «Какая темпераментная!» Я зазиралась вокруг. Откуда голос? А муха стала летать вокруг меня, раздражая еще больше. «Кыш!» – говорю. И отмахнулась, только та проворнее оказалась. Обратно к цветку полетела, а жужжание подозрительно напоминало смех. «Ой, спасибо тебе, Саша! Давно невесту ищу. А это прям замечательная, игривая такая!» Восхищался мной голос. Я требовательно укусила волшебника за руку. «Сколько можно цветком любоваться? Знакомь!» Волшебник, осуждающе на меня, покосился, вздохнул и на вытянутых руках приблизил меня к цветку. «Знакомьтесь! Принц Лютикового королевства. Федор Михайлович, позвольте представить вам Елену. Из мира людей пожаловала». Муха навозная приосанилась, поклонилась и басом ответила. «Да брось ты, Саша, титулом смущать мою невесту. Федя я для нее. Феденькой можешь, Леночка, звать меня». Я присмотрелась внимательнее. Крылышки зеленые, а тело вроде как человеческое, только очень мелкое. «Это что, фея?» Обалдела уставилась я на жениха. «Не фея, а фей», обиделся бас. «Фей, Федя, родная». Я гневно повернулась к колдуну, сдержала поток ругани при себе и попросила, точнее потребовала. «Лупу дай!» Он дал. Пальцем щелкнул, она появилась из воздуха, и он протянул ее мне. Я смерила его очередным красноречивым взглядом. «Я чем ее, по-твоему, держать буду? Лапкой?» Он возмущенно запыхтел, но промолчал. Направил линзу на фея, и я стала как следует разглядывать воплощение своих желаний по версии колдуна. Хрупкое тельце, затянутое в зеленый кафтан, сапожки до колен, темно-каштановая шевелюра и усы. Гусарские густые усы на пол лица. Про крылышки я уже говорила, тоже зеленые и прозрачные. Фей Федя гордо поворачивался ко мне то одной стороной, то другой, красуясь и сгибая руки в локте, дабы я поразилась его мускульной силой. Поразиться мне сегодня явно удалось. «Саша!» – вкрадчивым тоном обратилась я к своему своднику. «Давай-ка отойдем, побеседуем». «С вашего позволения», он слегка наклонил голову перед Федей. «Только надолго ее не уводи, а то я ревновать буду», засмеялся басом усатый фей. Как только мы отошли на безопасное расстояние и колдун опустил меня на пенек, я самым требовательным выражением мордочки потребовала объяснений. «Это что за фигня такая?» «Это не фигня, это фей», оскорбился волшебник. «Сама вижу, что фей. Что мне с ним делать прикажешь? Спичечный коробок посадить?» – скричала я. «Мы уже говорили на эту тему», – раздраженно ответил этот гад. «Любви маленький рот не помеха». «Маленький, может быть», – согласилась я и крикнула. «А микроскопический очень даже помеха. А усище ты видел? А крылья?» «Чем тебя усы не устроили?» – не понял Саша. «Ладно, хоть ума хватило про крылья не спрашивать и про рост дальше тему не развивать». «Терпеть не могу усатых, бесят», – ответила я, немного подуспокоившись. «Не хочу тебя расстраивать», – медленно начал колдун. И я по его тону поняла, точно расстроит. «Но у тебя тоже усы». «Это не такие», – возмутилась я. «И ты сам мне их наколдовал вместе с остальными прибамбасами». И я продемонстрировала в лучших традициях жанра. Усы, лапы и хвост. От себя отдельно уши еще показала, чтобы никаких сомнений у него не осталось, что я не в восторге. А то он подзабыл уже, похоже. «А мужские он сам себе отрастил. В конце концов, мне мужа выбираем, а не тебе». Я опять голос повысила. «Жену себе ищи усатую, если так хочешь, а моему мужу никаких усов». «Понятно», – задумчиво протянул волшебник. «Только не было этого пункта у тебя, помнишь?» И процитировал, сверяясь с неизвестно как появившимся в его руке блокнотиком. «Не очень начитанный, хозяйственный, молодой, красивый принц без хвоста и без коня. Про усы ни слова. А остальное подходит». И снова на меня осуждающе посмотрел, явно обвиняя в неумении формулировать желание. «Значит, добавь!» – сквозь острые зубки процедила я. А пока он записывал, спохватилась. «И про крылья добавь, и про рост. Так и напиши «рост человеческий» и подчеркни два раза». «Я и так запомню», – проворчал он, но послушно подчеркнул. «А теперь...» «Делай, что хочешь. Говори фею своему, что хочешь, но из этой усатой сказки меня забери», – приказала я. Саша нахохлился и губы поджал. «Давай я ему записку лучше оставлю, а то он агрессивный становится, когда невесты отказывают». «Так ты еще и агрессивного меня сплавить хотел?» – возмутилась я и обязательно бы всплеснула руками, если бы они у меня были. «Я же не думал, что ты откажешь такому мужчине», – начал оправдываться волшебник. «Не зли меня», – предупредила я, угрожающе постукивая хвостом по пеньку. «Лисы, говорят, бешенство переносят, а у меня уже клыки чесаться начинают». «Понял. Поехали. Отказ письмом оформим», – решил колдун и взял меня на руки. Я с готовностью зажмурилась.